9 ноября этого года, меньше месяца назад, была опубликована 24-я редакция списка ТОП-500. Вот маленькую статистику, в прошлый раз ее у меня не было, сейчас я ее заполучил, этого списка, чтобы представлять, что значит за мощности мире суперкомпьютеров на сегодняшний день. Значит, на первом месте сейчас вышла IBM-овская система. На Ленпаке это известная измерялка, решающая систему линейных уравнений. Значит, 70,72 терафлоп. То есть это 7×10^13. Вот лидер сегодняшнего дня. Извините, а вот... Значит, японский... все время путаю это слово... Эйт-симулятор? Пять предыдущих версий было на первом месте, с производительностью 35,68 терафлоп. Он перебрался с первого места на третье. На втором месте Колумбия, фирма SGI. Silicon Graphics. Она построена на 10160 штуках. Ну, в общем, 10 тысяч, грубо. И Таня во-вторых. С общей производительностью без малого 52 терафлоп. Вот тройка лидеров сегодняшнего дня. Это все американцы. В руки. Два американца, один японец. Третье место. По всему это на SX6. И японская машина, которая у них предсказывает все эти землетрясения, погоды и все прочее. Значит, а на четвертом месте лучший в Европе суперкомпьютер, значит, но IBM-овского производства. Значит, с производительностью 20 терафлоп. Количество систем в ТОП-500, превышающих по производительности 10×12, 400 штук. То есть вот первые 400 штук, производительность 10×12 и выше. Вот можете себе представить, какая плотность дальше идет. Значит, что еще у нас интересно? Значит, большинство систем построено на кластерной архитектуре. Их 300 штук. Без малого, без четырех. 300 штук. 60% из 500. Так, что еще? Значит, IBM интеловских, интеловских процессоров, лежащих в основе этих систем, больше 60%. То есть это лидер. Значит, а дальше идут IBM-овские Power, Hewlett-Packard-овские Paris-ки, и, как ни странно для меня, точно странно, это амдаловские. Аптероны, да. На них почему-то. Ну, относительно Intel там далеко, потому что тех 300 с лишним штук, а амдаловских, вот для сравнения, 30 штук. Но тем не менее. Значит, ну еще что? Значит, про нас и наших, так сказать, братьев. Лучшие из наших братьев на 98-м месте, значит, белорусский СКИФ. На 98-м месте. Но со СКИФом, правда, непонятная история. Подробно я не влезал. Но тут были даже какие-то там письма, мне рассылки приходят по суперкомпьютерам. Там была вначале одна информация, потом через две недели извинялись, что все не так. Значит, они никак не могут толком разобраться или толком не пишут, не объясняют, кто же все-таки является, ну, разработчиком. Потому что СКИФ, он вырос вообще из Советского Союза. И это вечно был конгломерат нескольких фирм белорусских, и в том числе московских, прежде всего, несколько фирм, институтов, а у белорусов было производство в Минске, что-то разрабатывали, производили на тему советских таких суперкомпьютерных систем. Вот. И сейчас, значит, выглядит вроде бы так, что разработчиками считаются белорусы, поэтому их страна, так сказать, фигурирует на 98-м, а поставщиком является российская фирма. То есть у них там какие-то сложные взаимоотношения. Вот. Ну, официально белорусы. Может быть, и неофициально тоже. Значит, они, кстати, вот у них система на Аптеронах. Вот это вот СКИФ. Полностью называется СКИФ К-1000. А в основе 576 Аптеронов. 2 гигагерцовых, вы говорят. Вот. А что касается России, то на 210-м месте наша МВС, которая вот постоянно там последние списки крутится, значит, она на 336 Power PC 970 на этот раз. И производительность у нее 1,4. Терафлопа, а у белорусов производительность 2 терафлопа. Вот так для сравнения. Вот, пожалуй, все так по этой статистике. А как наш называется? Российский как называется компьютер? Значит, эта статистика, значит, я про нее не говорил. Значит, это статистика, которая так и называется, ТОП-500. Это была версия, сейчас я вам рассказывал, 24-я, которая только что вышла. Значит, это официальная мировая, значит, топ-500 список самых быстрых суперкомпьютеров мира. Значит, вот обновляется она, ну, если грубо, раз в полгода. Значит, там на самом деле очень какая-то у них непонятная мне периодичность, потому что предыдущая 23-я версия была опубликована в июне. Вот 24-е появилось в ноябре. Значит, когда все это дело появилось вообще, первые там версии, это где-то год 92-93, они появлялись раз в год, первые версии. А сейчас такое ощущение, что они учащаются. Уже как по 2,5 версии в год появляется. Значит, поэтому какая периодичность, я не знаю, но они, по-видимому, не по-видимому, а точно они привязаны, их появление к крупным международным выставкам по высокопроизводительным вычислениям. Значит, и вот сейчас очередной заработок там большинство штатов. Значит, вот можно в интернете, кому интересно, топ-500 поисковый любой наберете, то уж попадете. Все можно посмотреть. Значит, рекомендую так заглядывать. для любопытства, потому что на самом деле, значит, немножко следить, значит, ну и вот видно, как это все дело развивается, как быстро все это растет. Потому что вот, вот эти производительности там 7 на 10, 13, вообще там еще 5 лет назад казалось, что ну, мы доживем до этого, ну когда-нибудь там, лет через 15-20. А на самом деле все очень бурно прогрессирует. Ну мы с вами так представляем, что все очень быстро меняется. Но вот это вот один из показателей, явно показывающий. Потому что, опять же, еще года 3-4 назад система там до 10 тысяч процессоров. Это вообще предел. 8-9 тысяч. А сейчас, видите, уже 30 тысяч. Ну, вообще, на самом деле, представить даже невозможно, что это такое. Значит, если вы, причем, если вы вот посмотрите, я последнюю не смотрел, а вот поскольку она 3 года маячила, вот это ее симулятор, значит, ее архитектура, это, ну, во-первых, в основе SX6, вы вот про SX5 там, ну, в разных группах своих было, ну, представлять должны немножко этот японский процессор, он сам по себе векторный, мощный процессор. Значит, с 10-9, там, что-то там 3 на 10-9, что-то производительность. Вот, а, значит, материнская плата, на которой 8 таких процессоров, а дальше, значит, там, не набрать бы 500, по-моему, 12, что ли, вот таких материнских плат, объединенные, ну, в кластер, в сеть, причем, в отличие от, ну, кластеров, от большинства из них. Вот эта кластерная сеть полносвязанный граф из себя представляет. То есть каждый из этих вот материнских плат имеет прямой канал со всеми остальными. И за счет этого вот пиковая производительность у этого симулятора 40 терафлоп. Пиковая, теоретическая. А на Ринпаке она показывает 35. То есть это немыслимые на самом деле цифры, так не бывает, так и хочется сказать, что значит 40 теоретическое, а 35 реальное. То есть падения практически никакого нет. Сплошь и рядом мы на самом деле видим, что значит, ну если взять какой-нибудь там, ну, сервера наши, да, там 4, 8, там, 16 процессоров. Значит, пиковая производительность это одно, а если реальная выдает хотя бы половину пиковой, то есть 50%, это уже хорошо. Вот. А здесь это сколько тут? 5 от 40, там, что это такое, там, 90%. То есть почти как лучше. Вот, то есть вообще очень, очень замечательная цифра. Значит, вот это лирика на эту тему. Теперь давайте много еще чего надо рассказать. Осталось у нас немножко. Поэтому давайте немножко ускорюсь, я постараюсь. Значит, следующий. Будем считать, что такое суперкомпьютер и всякая лирика более-менее понятна. Теперь такой подзаголовочек. Высокопроизводительные архитектуры вычислительных систем. Высокопроизводительная архитектура вычислительных систем. Если посмотреть по учебникам, по всяким обзорным статьям, то ну, различные авторы по-разному, тут единого такого мнения нет, по-разному классифицируют и выделяют определенное количество вот этих вот, ну, типовых, что ли, архитектур для разработки вычислительных систем, которые встречались в практике, на закон существования суперкомпьютерных систем и вообще высокопроизводительных систем. Классификация, естественно, вещь условная. Значит, кто-то выделяет по 3-4 позиции, таких совсем принципиально различных, совсем крупных. Значит, есть варианты по 7, по 8. Значит, ну, некоторые пытаются детализировать дальше, там, расписывая вообще по 15-20. Значит, я буду выделять и говорить про 5, значит, архитектур. Мне самому при этом в ряде случаев не совсем нравится вот это вот разделение, которое я привожу, но надо на чем-то остановиться. Поэтому я, например, сразу, если хотите доставить мне удовольствие получить оценку повыше на экзамене, значит, расскажите чего-нибудь на тему, вот, что нужно не 5, а там 6 или 7, или наоборот 3-4. Я с удовольствием послушаю все эти соображения и буду считать, что, значит, вы в этот вопрос вникли, раз у вас есть какие-то, значит, отличные свои мнения. Вопрос действительно неоднозначный. Значит, но остановимся все-таки на 5, потому что в пользу вот этих 5 тоже можно какие-то доводы привести. И с какой-то условностью, подчеркиваю, можно все-таки считать, что вот эти 5 архитектур, они характеризуют все-таки некоторые 5 вот этих вот различных принципов организации учительных систем. Хотя, прежде всего, понятно, что если мы посмотрим современные сложные архитектуры, то там часто встречается помесь 2, а то и 3 из этих вот 5 принципов. И разобраться, чего там больше, чего там меньше, бывает зачастую очень непросто. А иногда просто невозможно. Это вот такие оговорки, чтобы вы представляли, что это, естественно, некая условность, которая на стопроцентную правдивость, что ли, претендовать не может. Итак, первое, это векторные системы, суперкомпьютеры, просто векторные ВС. Векторный принцип мы с вами смотрели подробно. Значит, я это все повторять не буду. Сегодня немножко еще там проиллюстрирую кое-какие вещи. И все. Значит, ну, классикой векторных машин, ну, совсем классика, легенда, это Крей Первый. Векторный принцип живет по сей день. Он, с одной стороны, один из самых старинных, появился на рубеже 60-х, 70-х годов. С другой стороны, жив и по сей день. Вот эта вот 3-я японская машина, чисто векторная, как она векторно-конвейерная, значит, архитектура, как они сейчас у них называются. Значит, это вот первое. Второе. Многопроцессорные векторные. Сегодня про них немножечко расскажу. Тоже принцип построения мультипроцессорных систем, не тоже, а принцип построения мультипроцессорных систем, который исторически появился в 70-е годы. И знаменовал собой, значит, некоторый вот новый принцип, когда несколько больших машин, объединяясь в многопроцессорный комплекс, путем просто объединения их на общее поле памяти. В этом смысле это было некоторое, значит, начало 3-го очень известного принципа, это SMP. SMP архитектура. На основу SMP суперкомпьютеры, в общем-то, не строятся. На их основе строятся, ну, в основном, серверные системы высокопроизводительные. Но вот сам принцип SMP организации, он иногда встречается в таком опосредованном виде и в больших системах. Что такое SMP, поговорим чуть-чуть подробнее, значит, может быть, сегодня или в следующий раз, когда дойдем до этого. 4-й принцип. Значит, слово SMP я читал, что вы знаете. А 4-й принцип последовательно, значит, ну, исторический, хотя не совсем это правильно, исторически это последним появился, и в печени системы. МПП-система. МПП-системы появились в 80-е годы. Сейчас их значимость резко снизилась. Но если взять 90-е годы, скажем, конец 80-х, 90-е годы, ну, один просто пример, тот же ТОП-500 в 90-е годы, в начале, когда он появился в середине 90-х годов, значит, в нем доминировали МПП-системы. И только в конце 90-х на смену МПП стали приходить, значит, прежде всего кластеры, и второе – это вот векторное, возврат к векторным архитектурам. Значит, МПП появилось как таковое в середине 80-х годов. Но я расскажу на следующих лекциях отдельно про каждый из этих, про МПП тоже что-то успею рассказать. Ну и последнее – это кластеры. Тот принцип, который последние вообще лет 10, считается, что за ним ближайшее будущее в области мультипроцессорных, больших систем и суперкомпьютерных в том числе. Ну и вот пока практика это все дело подтверждает. Наверное, в обозримом будущем, ближайшие годы, ближайшие, условно, может быть, десятилетия. Хотя тут трудно что-то предсказывать. Кластерный принцип будет доминировать. Вот в оставшееся время мы с вами вот про эти пять классов, пять архитектур и поговорим. Значит, в общем-то, можно все-таки, наверное, сказать, что подавляющее большинство реально существующих систем является так или иначе, относится либо к одному из этих пяти вот типов архитектур, либо является помесью из двух, а иногда из трех вот этих вот таких основополагающих архитектурных принципов построения больших систем. Итак, давайте, значит, займемся векторными. Векторные машины, принципы, мы все с вами смотрели, после конвейера была целая тема, общие там снимки и классические картинки конвейеров для выполнения векторных операций. Значит, это вы все представляете. Значит, ежели я вам про крей формулу писал, не знаю, ну давайте напишу. Если вернуться к классике, то самый легендарный представитель векторных машин, описанный вообще в любом учебнике, где подробнее, где более схематично, это крей первый, появившийся в середине 70-х годов. Значит, и десяток лет вообще занимавшие, ну, важное первенство, хотя не абсолютно, но по многим показателям машин, по производительности, по целому ряду очень интересных передовых решений, значит, фирмы Сеймура Крея, человек, который, безусловно, оставил очень большой след, значит, в области архитектур, так обобщенно, а вообще это не только архитектура, вообще и технологии, и, значит, какие-то базовые принципы создания сложных систем, и, значит, в математике ПО, потому что без соответствующего ПО все эти системы не работают. Значит, он создал фирму, до этого поработав в целом ряде ведущих фирм США и участвуя в ранге серьезном серьезного руководителя и полуруководителя целого ряда проектов, значит, фирм, занимавшихся суперкомпьютерным, проектированием суперкомпьютерных систем, значит, а в году там, в 73-м, что ли, могу ему немножко наврать, он организовал свою фирму, Крылья-Сетчик. И в 75-м году выпустил вот этот Крылья первый. И сразу выяснилось, что очень много новаций, далеко не все тогда признавали все эти его новации. Ну, из очевидных вещей можно сказать то, что он, во-первых, значит, первым практически использовал полупроводниковую память, микросистемы памяти были очень быстрые. Значит, он первым использовал, значит, интегральные схемы средней степени интеграции. Значит, это середина 70-х, там народ еще с полупроводничками баловался. Значит, а он сделал интегральное, целое семейство интегральных микросхем, значит, уменьшил размеры, повысил быстродействие. Значит, и из чисто архитектурных вещей, это векторная машина. Значит, он систему регистров многоступенчатую сделал, за счет этого какой-то некий такой прообраз кэша был, значит, за счет этого сократил, значит, время обращения к памяти. Такое количество, его ругали поначалу, никто вообще не понял, что это такое, там какие-то сотни регистров, еще векторные регистры, длиннющий целый массив регистров, зачем все это нужно. Значит, и он вот к середине 70-х годов он высказывался, например, предвидя эру-риск, до которой еще было 5-7 лет, он высказывался так, что я не очень понимаю вот эти архитектуры, в которых значит, команды сложные, их много, и значит они выполняются там за сколько-то много-много тактов. И зачем такие архитектуры нужны? В общем, мол, все это неправильно. Да, архитектура должна быть более прозрачной, и, значит, система команд должна быть более стройной, более короткой. То есть он риск, конечно, еще не предсказал, но вот эти его соображения явно вот именно в ту сторону, значит, смотрели. Значит, про Сеймура Крэя вообще это отдельно, значит, книжки надо читать, и, значит, отдельно можно лекцию говорить, потому что если, значит, про него говорить, просто про его жизнь, то она сама по себе интересна. Значит, вот я уже упомянул, начальный период, совсем ранняя молодость, значит, он успел поработать в нескольких ведущих фирмах США, значит, на серьезных должностях. После этого организовал свою собственную Крэй-Ресерч фирму и тут же стал лидером буквально через пару лет в области суперкомпьютера. Значит, он являлся, значит, основным исполнителем, а заказчиком у него являлось, ну, обобщенно, правительство США. То есть он работал на Госдепартамент, на, значит, военные ведомства США и поставлял все свои суперкомпьютерные системы туда. Значит, он предвидел очень много из новаций и технологических, и архитектурных. Значит, и вторую половину 70-х годов и первую половину 80-х, 10 лет, он был просто главным идеологом мировым, значит, в области высокой искусства. Значит, бум мини-суперкомпьютеров, он, ну, если так можно сказать, немножко прозевал. В 88-м году, если я не ошибаюсь, когда MPP, упоминавшиеся архитектуры, вдруг вырвались вперед и стали явными лидерами в области суперкомпьютерных систем, и очень резко понизились цены на них, значит, на суперкомпьютеры, и, условно говоря, каждый хороший студент, ну, не один, конечно, если у них деньги есть, могли собрать суперкомпьютерную систему, выяснилось такое. Значит, он так немножко прозевал, и в 88 году вот это у него все вылилось в то, что он бросил свою, в общем, преуспевающую по-прежнему фирму Крэй-Ресерч, оставил ее своим компаньоном со всеми, что называется, потрохами, значит, и создал абсолютно новую фирму. И где-то к 92-му, 93-му году начал выпускать совершенно другую линейку суперкомпьютерных систем, учтя вот эти все возникшие инновации в области архитектуры и технологий. Его машины стали, значит, пользоваться каким-то спросом, а Cray Research продолжала жить своей жизнью, она тоже шла по той же, в общем-то, дороге, потому что дорога была очевидной для всех. Значит, но все кончилось, значит, Сэмру Крэю в конце достаточно печально, потому что его новая фирма все-таки она не получила никакого серьезного развития. Но времена были совсем другие, 90-е. Конкуренция была очень высокая. Значит, и его новая фирма как-то так финансово прежде всего не очень хорошо развивалась, но кончилось все вообще плачевно. В 97-м, по-моему, году он погиб под колесами машины. Попал в какую-то непонятную аварию. Вот такие дела. А фирма Cray Research, она жива по сей день. Значит, она вот после того, как в конце 80-х, в начале 90-х, в общем-то, очень плохо выглядела. Сейчас она как-то, что называется, оклемалась немножко, выпускает машины. Она, конечно, не лидер уже далеко, но вполне на уровне. Народ там квалифицированный, слава богу, делает свое дело. Что-то выпускает. Меняет процессоры сплошь и рядом. Вот, но идут по типовому пути. Про это вот, может быть, сказать сейчас уместно, в частности. Есть и суперкомпьютерные системы 60-х, 70-х, 80-х, даже начало 90-х годов в той или иной стране, в той или иной крупной фирме, когда создавался суперкомпьютер, под него проектировался и выпускался свой процессор или микропроцессор в последние десятилетия. То начиная с середины 90-х годов, точно уже, то есть последние 10 лет, вот эта практика, она в общем прекратилась. И сейчас все суперкомпьютерные системы, значит, давно выпускаются на массовых микропроцессорах. Значит, начало этому, пожалуй, положила фирма Intel со своей системой Paragon, я про нее в теме MPP в следующий там раз расскажу немножко. Значит, и вот этот принцип, он сохраняется и по сей день, потому что если вот вы 100-500 посмотрите, ну, достаточно того, что я говорил, это все существующие микропроцессоры. Причем здесь более того, очень часто фирмы берут не лучший микропроцессор, хотя здесь, вы слышали, в самых лучших системах встречаются, естественно, там хорошие, современные совсем микропроцессоры стоят, а вот система чуть-чуть поплоше. Часто берут наоборот то, что, значит, микропроцессор вчерашнего дня, условно говоря. Он абсолютно дешевый, несколько, значит, тысяч или даже десятых тысяч таких чисто, значит, в денежном отношении в стоимостном собрать не проблема. Значит, ну, запустили, лучше мы несколько сотен лишних добавим, чтобы как-то пиковую производительность догнать, чем брать какие-то дорогие сегодня, значит, сегодняшнего дня микропроцессоры. Вот этот принцип, он доминирует. И в этом смысле игра все идет по такому же пути. Они за последние там 10-15 лет на каких только процессорах, на всех буквально процессорах более-менее приличных, которые существовали, строили и выпускали свои, свои суперкомпьютерные системы. Так, ну, до перерыва формулу напишу. Попробуем ее рассматривать немного. Значит, я, может быть, эту формулу уже и писал. В качестве примера. Еще раз. С 50 нанами цикл обращения, 50 нан в 75-м году, полупроводниковая память. Тогда это было, ну, очень быстро. машинки у него, конечно, были не дешевые. Базовая комплектация 10 миллионов и выше. То есть это десятки миллионов, причем это те миллионы, а не эти. Значит, сейчас за 10 миллионов можно поставить вообще себе не знаю что. Так, значит, ну и регистры. Это, чтобы было понятно. 8 регистров. 64 на 64. Значит, вот переложение на ассемблере двух матриц размером n на n в зависимости от размерности этих матриц. И производительность выглядела вот таким вот образом. 20, 40, 60, 80, 20, это 50 на 60, вот какой график. Не рассказывал критерии производительности. Не рассказывал для вектора. По-моему, не рассказывал. Вот для того, чтобы векторные производительность векторных систем измеряют в виде двумерного как раз графика, значит, в котором значит, время выполнения операции или быстродействия. Значит, измеряется в зависимости от длины вектора. В нашем случае умножение двух матриц. Одномерный вектор. Значит, и для идеальной машины это должно из себя представлять вот такой график линейной зависимости. И если это так, то такая машина действительно является векторной. То есть чем больше размерность массива, тем выше производительность, выше скорость производительности. Вот этого графика мне как раз показывает, что это классическая векторная машина. Так, ну и вот это я еще не рассказал. Так, это 3F. Вместе расписывать здесь 12, тогда нужно убрать. Вот так лучше так написать. И все бы строчки приводятся. Значит, если коротко посмотреть, сейчас я последнее предложение говорю, на основу этой архитектуры, то вот кроме того, что быстрая технология, по тем временам циклок я вам показывал. Вся архитектура, она достаточно прозрачно. Есть блок, состоящий из 12 конвейеров. Значит, они специализированные. Три из них арифметика с плавающей точкой, 7 целочисленные, там один есть вспомогательный, и 6 чисто вычислительных. Значит, и 2 конвейера для вычисления адресной части. Между исполнительными и памятью, память быстрая, стоит система регистров. Вот по тем временам это очень большое количество людей, просто немыслимо. Это вот некий прообраз кэша для того, чтобы подтаскивать данные и чтобы загружать вот эти быстрые конвейеры. Вот, собственно говоря, весь принцип. Ну, есть векторность, потому что часть из этих конвейеров могут выполнять, поддерживать векторные данные. Вот по нынешним временам все немножко скучно, вроде бы, но принципы, вот эти базовые, значит, незыблемые принципы, они живы по сей день, потому что по большому счету, вот здесь, в частности, тот же самый принцип, как на новом уровне, здесь вот это все усилено многократно за счет S6, но там, в принципе, то же самое. Большой набор очень быстрых конвейеров, поддерживающих векторные операции. Уже современная, естественно, значит, с кэшем, с двухуровнем и так далее, значит, вот эта вот прослойка между памятью и исполнительными устройствами. Их очень много. А здесь он один. Что касается чисто векторного принципа и добавления к тому, что у нас было. Так, погуляем, и потом я вам еще...